Глава 10. С утра, когда еще все спали, Артем лежал на своем диване в гостиной и чувствовал, как внутри него плещутся стихи. Пока не отлитые в слова, пока даже не озвученные настойчивым внутренним голосом, но незаменимо родные и теплые. Артем был из той странной породы людей, которые могут искренне проливать слезы над собственным замыслом. И проливал. Потихоньку, по утрам или поздними вечерами, приятно терзаясь одиночеством и желая себе романтической компании, которую Бог пока обрести не дал. Он рос, взрослел, и чем очевиднее это с ним происходило, тем усерднее он плакал. И в это субботнее утро слезы его не миновали. «Я плачу», — думал он о себе, — находясь еще в состоянии морящей полудрем. «У меня странное, тяжелое тело. Оно еще спит, а я его уже слышу. И я слышу, как оно плачет, как ему хочется в туалет и есть, и хочется писать стихи». Так он просыпался, пока Сашка не опередила его, запустив бумажный самолетик, и Евграф Соломонович молчаливо не притаился за дверью. Это было утром. А теперь, в сумерках идущей на убыль субботы, он распластался на любимом своем красном пледе в гостиной и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Такая слабость с ним приключилась после... «Ах, да!» Артем медленно вспоминал, что днем они все, всей семьей смотрели телевизор. Фильм про улиток. Называть вещи своими именами. Да. И Валя сказал что-то серьезное, обидное. Да, да. Была почти ссора. Никто не кричал, а Валя все говорил и говорил. А потом мрак. Артем, сам не понимая, как ему это удавалось, умел засыпать в совершенно неожиданных ситуациях, в таких, которые к этому абсолютно не располагали. Он мог уйти на семинаре, преподаватели знали эту его особенность и не трогали, мог после обеда, прямо на кухне, мог за книгой, только-только начав ее читать. А иногда вот так. И почему он заснул во время этого фильма? Надо, наверное, было Валю остановить или поддержать, ну, хотя бы хоть как-то принять участие. И ведь не хотел спать, а поддался зачем-то. Артем открыл глаза и осмотрелся. В комнате царил полумрак. Было, вероятно, часов 9 вечера. Высокие тени деревьев ладно плясали на потолке. Было тихо. Тихо до звона в ушах. Он лежал в гостиной один. Сашкина постель была еще не разобрана. И вообще, сказать, кто сейчас тут, в квартире, Артем не мог бы. Ибо ни одна живая душа не выдавала своего присутствия. Так порой в голову ему приходила мысль, что лай существует отдельно от собаки, а шум поезда настигает тебя и без поезда, стоит только пожелать. Артем вдруг вспомнил свое утреннее желание писать стихи. И зачем? Из-за чего они все это придумали сегодня днем? Придумали ссориться? Зачем? Артем перевернулся на правый бок, спиной к стене. Когда не идешь навстречу желанию писать, стихи или прозу, все одно, расходишься сам с собою. И так и маешься, да Бог знает, какого времени, пока однажды, чаще всего в бессознательном состоянии сна, не совпадешь с собой единственным. А бывает и не совпадешь. Ощущение собственной беспомощности наваливалось на Артема все сильнее и сильнее. Он уже изнемогал, когда вдруг открылась дверь и вошел Евграф Соломонович с телефонной трубкой в руке. Он прошел в кабинет и закрылся там. Следом за ним в дверях показалась Настя. «Я тебе говорю, не звони, вернется!» и, увидев закрытую дверь кабинета, безнадежно махнула рукой. Повернулась и исчезла. Артем долго смотрел ей вслед, пытаясь усилием взгляда сохранить в комнате силуэт ушедшей. Он лежал и пробовал представить себе, что не знает ее, эту женщину, только что бывшую с ним и покинувшую его, что никогда ее раньше не видел, как и того мужчину с трубкой телефона, и не знает, что, собственно, происходит в непосредственной близи от него. В кабинете за дверью слышалось какое-то шуршание. Вероятно, отец мерил пространство шагами. Его кабинет, Артем знал из практики, занимал ровно 25 шагов в длину и 10 в ширину. В нем можно было лечь на пол в две длины собственного тела. Они с отцом были одного роста и носили практически один размер одежды и обуви. При желании можно было прыгать в скакалочку. У самого окна, выходящего на палисадник, там, где они высились полки, с которых так легко было сбить любимые папины книги, а еще там, ближе к собранию сочинений Золя, висела на тоненькой золотой нитке ловушка снов. Артем хорошо помнил, как купил ее в палатке у факультета этой весной, накануне папиного дня рождения. И помнил, как Валя тогда, несмотря на уговоры обоих родителей, вернулся поздно, ничего в подарок не купив. И как отец, по случаю оглушительно хлопнув дверью, спрятался в своем углу. Салат все равно, правда, съели. И рыбу красную. Артему отчего-то особенно сейчас взгрустнулось по рыбе. Но день, точнее вечер, был безнадежно испорчен. А сегодня... Артем прислушался к шуршанию за стеной, которое становилось то громче, то совсем почти затихало. Отец не мог дозвониться. Конечно, Нина, вероятно, в душе и не слышит телефон, или они еще с Валей не вернулись, а он так и будет звонить. В дверном проеме снова кто-то возник. Артем начал всматриваться, развлекая себя любимой игрой «Знаю, но не знаю». И, наконец, пришел к выводу, что перед ним была все-таки Сашка. Сашка стояла молча и глядела на него поблескивающими в темноте глазами. Он тоже смотрел и ничего не хотел сказать, не испытывая при этом того болезненного чувства неловкости, что возникает обычно у человека, редко общающегося с детьми. Такой человек всегда уверен, что ребенок — суть другое существо и понимает мир иначе, чем он, взрослый, что ребенок его боится. Второе величайшее заблуждение. На самом-то деле боится не ребенок, а тот, кто так считает. Артем давно взял себе за правило никого и ничего не бояться, и поэтому в обращении с Сашкой был взросл и остроумен ровно в таких пределах, в каких позволял себе это с Дроном, например, или с Евпатом, еще одним его и Вали совместным медицинским другом. Евпат произошел от Евпатории, где у него жила бабушка, и куда каждое лето Валя, Артем и Митя, настоящее имя друга, ездили втроем отдыхать на неделю-полторы. Артем не церемонился с Сашкой, когда ей нужно было объяснить, например, что у него работа и что не может он круглосуточно играть. Не стеснялся выругать ее за испорченную фломастером или другой какой гадостью футболку. Мог в наказание не проронить ни слова часа три, а то и все пять. Но всякий раз искренне радовался ее успехам в учебе, читал вместе с ней ее английские примитивные книжки, заданные вне класса налито, рисовал теми самыми провинившимися фломастерами и всей душой начинал верить в то, во что верила она в свои 9 лет. Огорчался, что у нее мало подруг, хотя подчас с гордой сестрой находил в этой ее необщительности общее с самим собой. Защищал ее от строгих правил Гали, которая никогда особенно воспитанием дочери не занималась. Никогда до, а уж во время болезни. Артем не знал, догадывается ли Сашка, что ее мать больна, и вряд ли сможет быть ей подругой и советчиком, когда та дорастет до его возраста. Не знал, и по косвенным каким-то признакам ловил выражение лица сестры, когда за столом заходил редкий разговор о ее семье, или сам наводил их дружеские беседы на тему мамы, ее теперешнего состояния. По всему этому нехитрому комплексу примет пытался угадать, насколько Сашка понимает всю серьезность происходящего, насколько она готова быть взрослой в прямом смысле этого слова. А происходила вот уже 5 лет болезнь Паркинсона. Страшный недуг для любого, а для молодой, не перешагнувшей рубеж 40-летия женщины, матери и жены, тем более страшный. И это при том, что рассчитывать, по большому счету, Гале приходилось только на себя. Сашкин отец пил горькую и деньги домой приносил редко. Баба Фима серьезной помощи в воспитании ребенка по причине старости принести уже не могла, а его Артема семья занималась этим самым воспитанием от случая к случаю, когда Сашка внезапно оказывалась под рукой, как сейчас, например. Ни Настя, ни Артем, а остальные дружили с девочкой на расстоянии. Как ни старались, заменить Галю не могли и не смогли бы. И Сашка весело принимала их заботу, быть может, смутно догадываясь о том, что скоро эта забота станет для нее единственно возможной. Не испытывая зависти к счастливым судьбам одноклассников и одноклассниц, она росла обычным ребенком, ну, если только немного менее общительным. Она была счастлива по-своему, это Артем знал наверняка. Сашка постояла и решилась войти. Думая, что брат спит, примостилась на край дивана и положила руку сначала рядом с Артемовой ногой, а потом осмелев на нее. Артем приподнялся и долго посмотрел на Сашку, соображая что-то свое. Потом откинулся обратно на подушку и стал тереть лицо руками, прогоняя недавнюю дрему. Сашка, воспользовавшись ситуацией, потрепала его за ступню. Артем дернул ногой. «Чего тебе, Саш?» Сашка гыкнула. Хихикнула, так как хихикать умеют одни только дети, с грудным, рвущимся из самого сердца звуком. Гыкнула и снова потянула брата за носок. «Ну, не надо, Саша, оставь, пожалуйста!» Артем сделал капризное лицо. «Носки грязные, ты чистыми руками их хватаешь, потом в рот потащишь. Саш, кому говорю?» Он сел на диване и потряс лохматой головой. «Ну все, все, Саш!» «Лохматый дуралей!» Радостно вспомнила утреннюю шутку Сашка и, надеясь на хороший эффект, повторила. «Это кто, я? Я дуралей?» «Ну все, я обиделся!» Сашка гыкнула снова. Она не верила, что шутка может не возыметь желанного действия. Артем спустил ноги на пол и, упершись локтями в колени, опустил лицо на ладони. Сашка попыталась заглянуть сквозь эту естественную преграду, сползла на пол и своими пухленькими пальчиками стала расцеплять замок Артемовых сильных пальцев. Артем что-то недовольно промычал, она не унималась. Тогда ему пришлось поддаться. «Ну что, довольно теперь, довольно, да?» «Злодеи!» Артем вступал в игру, и Сашка это безошибочно чувствовала. «Издеваетесь все надо мной, издеваетесь!» Артем уже самому становилось легко и смешно. Он обретал утраченную на мгновение силу духа. «Смейтесь, смейтесь, злодей!» Он встал и подошел к окну. За ним туда же направилась Сашка. На широком подоконнике было удобно сидеть, и они, не сговариваясь, сели друг напротив друга. Сашка, подражая брату, тоже уставилась в изрезанную фонарными лучами темноту двора. Изредка было видно, как по красноармейской, будя засыпающую окрестность звуками музыки, мчится автомобиль. Было хорошо. И это хорошо создавалось впечатление, приходило откуда-то с улицы, из этой, подступавшей к самой форточке мглы. Артем перед Сашкой не стеснялся своей неразговорчивости. Он вообще ее не сильно стеснялся. Но перед сестрой особенно. И за это Сашка его любила со всей верностью юного сердца. Тут в голову Артему пришло поговорить о важном, серьезном и наверняка не столь уж веселом. Ему почему-то казалось, что сейчас такая минута, когда и маленький человечек способен дать по-настоящему нужный совет большому, пришедшему за этим самым советом. И он спросил: «Не скажешь мне, Саш, почему мои родители все время ссорятся?» Сашка явно не ожидала подобного поворота дел и немного сконфузилась. Артем различил, как она пожала плечами в знак нерешительности дать ответ. И тогда он, к чему был готов заранее, ответил себе сам: «А я и сам не знаю. Они ссорятся, раньше только вдвоем, теперь с нами. С Валей ссорятся, будто во всех этих гадостях, сказанных друг другу, есть смысл. Я сижу часто и пытаюсь быть вне их ссоры, чтобы лучше понять ее причину. Сижу, слушаю, смотрю и не понимаю. Все те же мама, папа и Валя. Те же, что этого Валю моего водили гулять вместе со мной. И мы бежали в разные стороны, он направо, я налево. Те же у них лица и тела. Даже голоса не изменились. И живем мы в том же доме, что и 20 лет назад. А теперь они с такой злобой смотрят друг другу в глаза. Так упоительно бросаются взаимными обвинениями. Вот если отключить звук, как в телевизоре, и оставить одни только их движения, одну мимику, ведь какая страшная в своей нелепости картина получается. Уму непостижимо. Что изменилось, если все осталось по-прежнему?» Он замолчал на секунду, слушая эхо своего вопроса в тишине комнаты. «Или это для меня одного все осталось так, как было? Каким образом то, что было источником счастья, стало источником взаимомучительства? И что было?» За окном прогудела милицейская сирена. Из подъезда прямо под ними вышел кто-то и отправился налево, к метро, по всей видимости. И снова все погружалось в тишину и ночь. И самое интересное то, что завтра, я в этом, Саш, просто убежден, все обо всем забудут. Будут есть, пить, работать и ни о чем не помнить. Точно и не было этого. Замнут, так сказать. Я как-то спросил, помню, почему так, а мне сказали, что надо же жить. Терпение вспомнили. Согласен, жить надо. Но почему безо всякого друг друга уважения? И ведь повод какой глупый был. Вобла какая-то несчастная. Артем впервые с начала своего монолога поднял глаза на Сашку. Та сидела, прислонившись затылком к стене, и не шевелилась. Глаза у нее были закрыты. «Ты что, спишь, Саш?» «У-ко». Отрицательно Сашка покачала головой. Артему вдруг стало стыдно за собственную предельную откровенность. Зачем грузить ребенка недетскими проблемами, тем более проблемами не ее семьи? «Саш, ты прости меня. Я чего-то заболтался. Тебе, наверное, спать пора. Который час, интересно?» «Когда я пришла, было 10. Настя разрешила мне лечь сегодня попозже». «Ну вот, твое попозже и наступило, давай под одеяло. Разбирай кровать и на боковую. Я сейчас вернусь». Артем сполз с подоконника и прошмыгнул в ванную, посмотреть на себя в зеркало и завершить обязательно вечерний туалет. Настя уже давно спала в своей комнате. На кухне одиноко горел путеводный ночник, ориентир для того, кто вернется последним. Сашка порылась в своей сумке и извлекла оттуда листок, который заботливо уложила на туалетном столике у изголовья Артемова дивана. Сверху она придавила его сотовым телефоном брата, лежащим на подзарядке. Евграф Соломонович, глубоко вздохнув, отошел от приоткрытой двери кабинета, у которой он стоял вот уже более часа, и слушал. Нет, не подслушивал, а именно слушал, и когда услышал, который час, едва не ответил, вовремя сдержавшись и не выдав своего присутствия. Он тоже вернулся к постели и отвернул край одеяла. На письменном столе, как и вся мебель в кабинете, ушедшем в сумерки, высилась небольшая пачка листов новой рукописи. Сегодня Евграф Соломонович добавил к ней совсем чуть-чуть, но был доволен, ибо знал, завтра он добавит больше. Так кончился субботний день в доме семьи Декторов.